Николай Побережник. Потерянный берег. Книга первая. Рухнувшие надежды. Насколько меньше роптали мы на судьбу и насколько больше были бы признательны провидению, если бы, размышляя о своем положении, брали для сравнения худшие, а не лучшие, как мы это делаем, когда желаем оправдать свои жалобы. Даниэль Дефо. Часть первая. Мерзко запеликал будильник на мобильном телефоне. Я открыл глаза. На улице еще темно, но в открытую форточку уже доносятся звуки просыпающегося города. Встал, потянулся к выключателю. Мать! Коробки, мешки, опять коробки. Запнулся о них в темноте, тихо ругнулся матом и побрел в ванны, где в зеркале увидел его. Да уж, недельное отмечание разрыва отношений с социумом было, так сказать, налицо. Но сегодня я решил начать новый этап своей жизни, точнее, покончить с тем образом жизни, в котором не нашел удовлетворения и который стал для меня бессмысленным. Работа, точнее маленький бизнес, который занял 95% жизненного пространства, стремительно летящие дни от понедельника до понедельника. Мне 40, нет жены, нет детей, родители, живущие далеко на Урале, и которых я не видел уже, наверное, лет 8. А крайняя наша встреча произошла лишь потому, что я был на сутки проездом у них в городе. Ездил в столицу встречаться с поставщиками. Отсутствие друзей. Нет, не так. Отсутствие друзей. Конечно, у меня есть приятели, компаньоны, партнеры по бизнесу, среди которых есть неплохие мужики и даже парочка весьма неплохих дам, эдаких бизнес-вумен. Но все равно с обычными бабскими слабостями. Есть и банальные собутыльники, соседи по гаражному кооперативу. Опять напоили вчера, черти. Примерно полмесяца назад, возвращаясь домой, то есть во Владивосток, из Хабаровска на своей машине, с очередной деловой встречи я ехал и думал обо всем этом, ну, в смысле, о недовлетворенности жизнью. Мой паркетный прадик уверенно катил по М-60, и я уже подъезжал к Уссурийску, когда мне позвонил Миша, компаньон по бизнесу. Наверное, поинтересоваться, как прошла встреча. Но об этом я так и не узнал. Все произошло очень быстро. Машина влетела в выбоину на асфальте. Конкретную такую, на пол колеса, наверное. Громкий хлопок где-то спереди и справа. Баранка руля крутанулась на 180 градусов. Машина ударилась в отбойник трассы. И, перелетев его, пропахала на крыше 10 метров. Все закувыркалось, по салону полетели шмотки, бумага. Звякнуло стекло, темнота. Я пришел в себя, лежа на траве, от резкого запаха нашатыря. Открыл глаза. На обочине у сбитого леера, мигая люстрами, стояли две машины ГАИ и скорой. Справа от меня, в 5 метрах на крыше, лежал мой прадик. «Как вы себя чувствуете?» «Где испытываете болевые ощущения?» — спросила конопатая девушка-фельдшер скорой, убирая тампон с нашатырем. «Да в целом все вроде нормально», — ответил я и почувствовал во рту вкус крови. Затем пошевелил поочередно всеми конечностями и понял, что прикушенный язык во время кувыркания — это самая пострадавшая часть моей тушки. «У вас, возможно, шок. Необходимо проехать в травму. Там вас хирург осмотрит». «Да, скорее всего, нормально все с ним. Был пристегнут, подушка сработала. Вы алкоголь не употребляли?» — поинтересовался подошедший инспектор. «Не, лейтенант, я только по пятницам употребляю». «Так сегодня есть пятница», — выкрикнул лейтенант. «Так еще рабочий день не кончился», — ответил я, поднимаясь на ноги. «А, ну пройдемте, Сергей Николаевич, расскажете, что, как, и схему ДТБ подпишите. Ну и заодно в алкотестер подуйте. Да и вам звонил какой-то Михаил, Ну, мы ему сказали про ДТП, он уже едет сюда. Я подсел в машину к инспекторам, где, тыкая карандашом схему, мне поведали, что случилось. А случилось все до безобразия просто. Правое колесо попало в яму. Я от удара разулась, после чего меня кинуло на леера, и машина, кувыркнувшись, слетела в кювет. «Так вы яму не заметили, что ли?» — поинтересовался инспектор. «Да заметил, только куда уходить было? Слева машина параллельно шла, справа леера», — ответил я, конечно же, умолчав о том, что я попросту отвлекся на телефон, который позвонил. «Ну, понятно. В общем, разулся, и машина потеряла управление», — подытожил инспектор. «Получается так», — согласился я. «Вот, дуйте», — инспектор протянул мне алкотестер. Я подул в чудо-аппарат и передал его обратно. «Чисто», — сказал инспектор и продолжил. «Ну, в общем, картина ясна. Заедете к нам в отдел, заберете копию схемы и протокола, и я бы на вашем месте в суд на местной власти подал. Вина дорожников 100%. Вы, Сергей Николаевич, не первый здесь вылетаете». «Понятно», — кивнул я. «Эвакуатор вам вызвать за отдельную плату, конечно?» — спросил инспектор и протянул мне мои документы. «Давайте, вызывайте. А куда отвезут?» «Да куда скажете. Любой каприз за ваши деньги», — снова гыкнул лейтенант. «Ясно. Вызывайте». Михаил подъехал минут через 30, когда я, уже забрав из машины свои вещи, наблюдал за погрузкой искореженного джипа на эвакуатор. Договорился с мужиками незадорого, чтобы отвезли машину на стоянку у нашего офиса. Все же под охраной будет. «Как ты, старик? Сам-то цел?» — спросил Мишка. «Цел. Поехали. Домой меня закинешь». Мы уселись в Мишкин форик и покатили в сторону Владивостока. «Знаешь, Миш, а мне кажется, это знак», — сказал я, отрешенно смотря в окно на мелькающую осевую полосу трассы. «Ты о чем? Какой знак?» «Да такой, 101-е и последнее предупреждение мне, что не так я живу, как надо, и не тем занимаюсь». «Мля, ты опять за свое. Чем не тем? Мы не воруем, не кидаем. Лодку не раскачиваем, занимаемся производством. Рабочие места вон 200 работяг даем. Светлое будущее, можно сказать, строим. Ты о чем вообще?» «Устал я, Миша, выдохся». «Так отдохни, сгоняй в Таиланд, а? Помнишь ту гостиницу? Ух, классно оттянулись». «Устал он». «Все устают. И что теперь делать?» «Миш, я не хочу больше работать просто ради работы. За всем этим нет меня. Есть просто работа, работа, работа. А чего ради?» «Чего ради чего? Серый, не, тебе реально надо отдохнуть». «Миш, ты что? Меня действительно не понимаешь?» «Не понимаю, старик. Херней ты какой-то страдаешь просто. Как это? О, хандришь. Точно, ага». «Да, Мишка, ты меня не понимаешь», — пробубнил я, откинул максимальное сиденье и задремал. «Серый, приехали», — толкнул меня тихонько в плечо Мишка. «Ага, спасибо, Миш. На, вот тут договор с хабаровчанами и прочее, разберешься. Завтра не жди меня с утра, планерку сам проводи. К обеду подтянусь. Ну, давай, отдыхай. И эти свои бредни про знаки, про устал, заканчивай, старик». Я молча вышел из машины, жестом попрощался с Мишкой и направился к подъезду. Пиликнул домофон, и я поднялся на свой второй этаж. Дома, сразу не разуваясь, прошел на кухню, достал из холодильника початую бутылку водки и хватанул прямо с горла несколько солидных глотков, откусил от куска сыра и побрел в зал, где лег на диван и сразу провалился в сон. Спал как в бреду, мелькали какие-то непонятные картинки. По небу плавали гигантские дельфины, потом дворовая футбольная команда, и я, 16-летний, пробиваю штрафной, и вдруг все исчезли. И остался один посреди двора. А потом приснилась бабушка, такая родная, и как бы склонившись надо мной, сказала: «Эх, Сереженька, А плавать ты так и не научился. Ее лицо начало меняться и как будто растворилось в воде. И я проснулся. Посмотрел на часы. 11:30. Можно вставать. Стянул с себя помятый костюм и полез под душ. Завтракая чаем с бутербродами, я сидел за маленьким журнальным столиком, придвинутым к дивану, и смотрел мелькающие картинки в телевизоре. Звук был выключен, шел новостной блок, и, в принципе, было достаточно просто смотреть. Одни и те же надоевшие лица политиков, происшествия, катастрофы, землетрясения, биржевые индексы с падающими вниз графиками. Одним словом, стабильность. Который месяц одно и то же. Я допил чай. Выключил телевизор и начал расхаживать по комнате взад-вперед. Потом обошел всю квартиру несколько раз. Вернулся на диван, набрал номер одного знакомого. «Сергей Николаевич, очень рад вас слышать. Чем могу?» — ответили сразу. «Здравствуйте, Леонид Яковлевич. Тоже рад вас слышать. Дело у меня к вам». «Какое, если не секрет? И можно по телефону?» «Да, вот квартиру хочу продать. Да сразу купить домик в деревне. Ну, в смысле, дачу. Чтобы и участок нормальный, дом, и самое главное, подальше от Владивостока». После минутного молчания Леонид Яковлевич ответил. «Что-то случилось? И как скоро надо сделать?» «Да ничего особенного не случилось, просто решил кое-что поменять в жизни. А сделать все надо уже вчера». «Хорошо, Сергей Николаевич. Когда вам удобно подъехать ко мне?» «А давайте вы ко мне. Сегодня вроде суббота. Вот разберетесь с текучкой и приезжайте. Когда вас ждать?» «Хорошо, спасибо за приглашение. Думаю, часиков в 18 я подъеду». «Отлично, буду ждать». Ну вот, первый шаг сделал. Теперь нужно в офис порадовать Михаила, что он скоро будет единственным владельцем бизнеса. Небольшой фирмы, которая занимается изготовлением и монтажом металлоконструкций. Я оделся попроще, джинсы, ботинки, косуха. Взял ключи от гаража, где с весны стоял и скучал мой эндуро. Я его, конечно, заводил периодически, прогревал, но с весны никуда не ездил. А на дворе сентябрь, теплый приморский сентябрь. До конторы добрался быстро, минуя пробки дворами. Вот оно, преимущество мотоцикла. Проехав на территорию фирмы и увидев на стоянке свое, не подлежащее восстановлению авто, как-то даже не расстроился, вообще никаких эмоций. Проходя мимо цеха, кивая и здороваясь с рабочими, столкнулся с Васильичем, главный сварщик наш. Хороший, добросовестный мужик, уже пенсионер. Увидев меня, он сразу кинулся с расспросами. «Сергей Николаевич, Сережа, как же так? Как сам-то, жив-здоров? А то я на работу пришел, а тут машина твоя вся в хлам. У меня аж сердце защемило». «Да видишь, Васильич, нормально все, живой, слава богу. А железо? И хрен с ним с железом». Я пошел дальше к кирпичной пристройке цеха, где располагался офис. Поднялся в приемную и поздоровался с нашей секретаршей. Она тоже было хотела запричитать, но я жестом остановил накатывающий на нее шквал эмоций и сказал: «Ирина, все хорошо, жив и здоров. Пожалуйста, сварите нам с Михаилом Андреевичем кофе и никого не пускайте. Совещание у нас». «В субботу?» — подняв тонкие брови, спросила она. «Да, в субботу, внеплановое». Открыл дверь с табличкой «Титов М.А. директор» и вошел в кабинет Михаила. «Привет, Михаил Андреевич». «А, Серег, заходи. Как самочувствие?» «Нормально. Я тут как раз вот с бумагами разбираюсь. Слушай, ну мы же вообще теперь с этим хабаровским договором работы на 3 года обеспечены. Ты, как всегда, Серега, молодец. Знаешь, я вот тут что подумал». «Погоди, погоди, Миш», — остановил его я. «Разговор у меня к тебе серьезный. Давай кофейку попьем, обсудим кое-что». «Давай», — с подозрением, глядя на меня и присаживаясь в кресло в углу в зоне отдыха, ответил Михаил. «В общем, я решил, я выхожу из дела и уезжаю». «Ты как выходишь? Почему?» «Да я... вот так. Просто заканчиваю трудовую деятельность и выхожу на заслуженный отдых». «Ты охренел? Да не психуй ты, все нормально будет. Я уже обдумал все. Как говорится, ни одно животное не пострадает. Нет, реально это. Он постучал пальцем по голове. Вчера, наверное, сильно головой стукнулся. Может и так. Как ты себе это представляешь? Как Вовчик, что ли? А ты считаешь, что я могу поступить так же, как Вовчик? Ну, хрен его знает. Ты же это, мало того, что контуженный в армии, так еще и вот головой вчера приложился, ответил Миша, насупившись, и скрестил руки на груди, вроде как защита. Ну, излагай. Да, был у нас несколько лет назад третий компаньон, Володя Косницкий, который чуть не угробил все наше дело, когда вдруг, а может и не вдруг, решил уехать в Штаты. На нас троих, согласно учредительным документам, было много чего записано. Так сказать, долевого участия. Так вот, Вовчик был собственником части мастерских, который когда-то выкупил у военного УНРА. И, приняв решение свалить на ПМЖ за границу, он просто продал свою долю в бизнесе какому-то ушлому мужичку, то ли из прокурорских, то ли судье какому-то, уже не помню. Вовчик просто оформил у него нотариальную доверенность, что он является представителем с правом продажи 1/3 доли в нашей фирме, а также мастерских, а взамен от этого мужичка получил куль с баксами, ну и, собственно, чемодан. Аэропорт США. Неделю мы спасали то, что осталось от фирмы. И разборки, и стрелки, благо Андрюха помог. Мы служили вместе срочку, а он потом поступил в погранучилище по льготе, как отслуживший. В общем, ФСБшник он. Помог и от беспредела отмазал. Мы с Мишкой каждый взяли кредиты, купили у одного коммерсанта территорию с небольшим складом, где силами наших же работников быстро из сэндвич-панели собрали цех, мастерские, ну и оборудование с материалами докупили. Кое-как, правдами-неправдами, вырулили. Открылась дверь в кабинет, и Ирина прошла к зоне отдыха с подносом, на котором стояли две чашки с ароматным кофе и блюдце с печеньем. «Спасибо, Ирина. Что-нибудь еще?» «Не, спасибо. Если будут звонить кто, не соединяйте, мы на объекте». «Хорошо». Михаил проводил глазами секретаршу, и когда дверь закрылась, он кивнул мне опять, мол, «излагай». «Да все просто, Миш. А продаю я тебе свою долю в бизнесе». «Ни хрена себе. У меня сейчас нет столько свободных денег». «Миш, не паникуй. Я продам тебе это в рассрочку, скажем, на несколько лет. Устроит? Будешь мне просто на карту деньги закидывать. И вот прямо сейчас я не собираюсь выдергивать из оборота кучу денег. Единственное, вот только машину себе присмотрю на дроме. Да, платишь ее за счет конторы. Потом оформишь как выплаченные дивиденды. Ну и через некоторое время мне, возможно, понадобятся услуги нашей фирмы. Это тоже отминусуешь от своего долга. Не, ну за услуги фирмы я не буду с тебя денег брать. Не чужие же, уже расслабился Михаил, потянулся к чашке. Нет, Миша, мужики за спасибо работать не привыкли, да и я не позволю. Ух, Серый, что-то не могу пока переварить все это. Подожди, а как же инженерка? Кто это вместо тебя вести будет? А вон, Васильевича на моей должности поставь. Я думаю, техническим директором он потянет. Благо, на дальзаводе успел и на цеха, и главным инженером поработать. Ну, Васильевич, да, вполне потянет. Не, старик, может, передумаешь, а? Ну, как-то прям я не знаю, слишком ты все это быстро. Так надо, Миш. Кому надо? Опять начал закипать Мишка. Ты пахал сколько лет? Мы пахали ради чего? Что потом? Вот так раз и все? Да что ты заводишься опять? Вот именно, ради чего? Ты-то понятно, ради чего. Семья, дети, старшая твоя, вон того гляди, еще и дедушка тебя сделает. Жизнь удалась, можно сказать. А мне ради чего? Работа ради работы. Не, Миш, надоело. Да не завожусь я, уже спокойно ответил Мишка. Прошел к шкафу и достал из него коньяк. Хочешь? Нет. А будешь? Мы рассмеялись. Над этой старой шуткой обстановка вроде более-менее разрядилась, чему я был очень рад. Не хотелось с Мишкой расставаться по-плохому. И, как говорится, с кирпичами за пазухой. Мишка налил себе коньяка, выпил, занюхал печенькой и продолжил пить кофе. Ладно, пойду к себе в кабинет, посмотрю, что продается из внедорожников на зеленке. Давай, я тогда главбух сейчас озадачу, чтобы сальдо с бульда свела, и чтобы знать, сколько я тебе торчу. Хорошо, тогда в понедельник к нотариусу. Договорились. Я Ирине скажу, чтобы записала нас и документы подготовила. Коньяка точно не хочешь? Не, Миш, спасибо. Дела еще есть. У себя в кабинете, который находился напротив Мишкиного, я уселся за ноутбук и полез бороздить просторы интернета в поисках нового коня. Долго искать не пришлось. Как-то сразу наткнулся на заточенный под внедорожный экстрим аукционный Тирана 91 года. И тут же созвонился с продавцом. «Здравствуйте, я по поводу покупки Тирана». «Добрый день, хотите посмотреть?» «Да, давайте встретимся». Договорились, и я поехал смотреть машину. Адрес нашел не сразу. Заплутал в районе новых коттеджей в пригороде. Созвонившись с продавцом, еще раз заставил его работать с навигатором. В общем, нашел. У ворот добротного коттеджа меня встречал крепкого сложения мужик, лет на 10 старше меня, как мне показалось. Я заглушил двигатель, слез с мотоцикла и представился. «Здравствуйте еще раз. Я Сергей. Звонил вам недавно». «Привет. Проходи. Я Толян». Зашли во двор. На площадке ворот стоял тот самый Тирка. «Я тебе сразу, Серый, скажу. Скидывать не буду ни рубля. Машину для себя делал. И вложено в нее больше, чем она стоит. Так что пол лимона, и она твоя. От сердца, так сказать, отрывай. Но обстоятельства вынуждают. Дом уже родственникам продал. Живу пока вот. Машину продаю, да катер». «А может, катер кому нужен, а?» «Не, спасибо, катер не нужен. Я плавать не умею». «Да ладно», — удивился Толян. «Не местный, что ли?» «Местный, только вот плавать так и не научился». «Вот даешь. Ну да ладно, идем, про машину расскажу». Толян, подбоченившись, оперся на кенгурятник и поведал мне длинную историю про этого монстра. В общем, машина действительно была аукционной. Несколько лет назад привезенная из Японии, примерно год назад машину полностью переделали, заменили раму, подняли на 5 см кузов, обработали дно и подкрылки антигравийкой, подвеска тач-док, лебедка, хобот, вернее шнорхель. Усиленные бампера, люк, люстра, мощный багажник, контактные двигатели, коробка. Двигатель, кстати, один из самых удачных ниссановских дизелей, ТД-27. Понравилась мне машина, одним словом. «Тест-драйв?» — подмигнул. Спросил меня Толян, заметив, что у меня на лице написано «покупаю». «А давай». Правда, я давно не ездил с кочергой на механической коробке. «В смысле?» «Ну, как это на велосипеде? Один раз научился, значит, умеешь». После тест-драйва машина мне понравилась еще больше, действительно, внедорожник. «Вот что, Толян, машину однозначно беру, только...» Толян напрягся и спросил. «Ты это, кидалов задумал?» «Нет, Толян, у меня просто тоже обстоятельства. Я с работы уволился, пол лимона наличкой прямо сейчас нет. Но на следующей неделе я получу выходное пособие и заберу машину. Ты ее, главное, не продай. Есть еще вариант. Можно безналом за машину заплатить. Если есть счет, куда переводить». «А, понятно. Ну, задаток даешь, и нет проблем. И безналом даже лучше». «А сколько задатка-то?» «Ну, давай штук 20 хотя». Толян посмотрел на меня, прищурившись. «Вижу, мужик, ты вроде не мутный. Могу тебе и поверить на слово, и подождать до понедельника без задатка. Только смотри, обманешь, и до 18:00 в понедельник не обозначишься, я ее скину уже во вторник с утра. Сосед вон еле наскреб 470 косарей, ходит кругами и уламывает продать». «Договорились. Ну, лады, тогда это. Катер, может, все-таки нужен кому, а?» «Ну, кому-то, может, и нужен, но не мне точно». «Ага, помню. Ты плавать не умеешь». «Точно. Ну, бывает, до понедельника». «Ага, пока». Из гаража до дома я дошел как раз к встрече с Леонидом Яковлевичем, директором риэлторской конторы. И заодно он был родным дядей Мишкиной жены. Я уже подходил к подъезду, когда во двор въехал 200-й крузак Леонида Яковлевича. Я ему помахал, машина припарковалась, он вышел, переговорил с шофером и отпустил машину. «Добрый вечер, Сережа. Что за спешка ж такая у вас?» «Добрый вечер», — ответил я, пожимая ему руку. «Пойдемте ко мне, расскажу. Я тут вон китайской еды накупил. Поужинайте со мной». «Давайте поужинаем». Мы поднялись в квартиру, я быстро разложил на стол посуду, раскидал еще горячую еду по тарелкам. «Водочки?» «Ну, вы же видели, Сергей, я отпустил машину». «Конечно, наливайте. Для лучшей усвояемости, аппетиту и понимания». «А то», — согласился я, и разлил холодный алкоголь по рюмкам. Опрокинули по паре рюмок, поели китайских вкусностей, попутно рассказывая друг другу о мелочах личной жизни. И, когда я разлил по третий, Леонид Яковлевич, кивнув рюмкой в мою сторону, сказал: «Ну, рассказывайте, Сергей, зачем вам понадобился старый квартирный спекулянт?» «Самокритичны вы, Леонид Яковлевич. Я просто среди своих предпочитаю называть вещи своими именами». «Это правильно», — согласился я. Опрокинул рюмку и, заколов вилкой корнишон, закусив, продолжил: «Надо продать мою квартиру, и, как человек, хорошо ориентирующийся в данной нише рынка, вы лучше всего сможете это сделать. Естественно, комиссионные подразумеваются. Также я хочу подыскать себе что-то в Шкотовском районе или в Партизанском. Можно севернее. Сам я родом из тех мест, так что лучше там, наверное, что-то. В двух словах, мне нужен дом с участком 20-30 соток. Удобства не так важны». «Хм, что-то вы прям вот так радикально решили все поменять? Есть причины. Вчерашняя авария? Уже знаете?» «Ну, Сережа, мы же почти одна семья», — ответил Леонид Яковлевич, уже сам наполняя рюмки. «Я же Мишку-то давно знаю. Еще когда он за племянницей в школе ухаживал. Да весь газон под нашими окнами вытоптал. Раздолбай он, знаете ли, был еще тот. В 90-е столько раз его выручать пришлось. А вот как с вами познакомился, так остепенился и за ум взялся. Уважаю вас, Сереж, за это». «Не преувеличивайте, Леонид Яковлевич. У Мишки просто шило в жопе, и эту энергию надо куда-то направлять. Ну вот у меня и получилось, видать. А вот у его родителей не получалось, знаете ли. Так что ваших педагогических способностей умалять не стоит. Да бог с ним, с Мишкой, все у него хорошо будет. Что скажете насчет квартиры?» «А что, собственно, говорить? В этом районе квартиры ценятся, и за вашу двушку дадут хорошую цену. А знаете что? Я сам куплю у вас квартиру. Буду сдавать. Рент – хороший современный бизнес». «Ну и отлично. У вас же на зарплате есть человек в центре регистрации?» «Да, можно все сделать быстро. Как вы там говорили? Вчера». «Сколько вы хотите за квартиру, Сергей?» «Я полагаюсь на вас, Леонид Яковлевич. Я просто не в курсе цены и прочее». «Хорошо. Я дам вам сумму, соответствующую стоимости этой квартиры». «Ну, тогда по рукам?» «Договорились. За это и выпьем. И вот еще что, Сережа. Возможно, у меня есть вариант дома для вас». «Какой же?» – заинтересовался я сразу. «Один мой хороший знакомый перевез своего отца из деревни к себе. Совсем уже не мог старик сам справляться в одиночку. А дом с участком вроде просто бросили, пустует и продать не могут». «Почему?» «В глуши, потому что... Вроде деревня Сахарная называется. Там в советские годы еще была небольшая воинская часть. ПВОшники вроде. По большому счету даже не деревня, а так. Не больше полутора десятка домов до развалины той самой воинской части. До ближайшего райцентра по тайге и бездорожью около 100 километров будет. Может и больше». «А знаете, Леонид Яковлевич, мне этот вариант нравится. Поинтересуйтесь, пожалуйста, у вашего знакомого, где точно это находится. Ну и, собственно, цену спросите». «Хорошо, ко вторнику все выясню». Мы еще поболтали с Леонидом Яковлевичем около часа за жизнь, допили бутылку. Договорились встретиться у меня же во вторник и в это же время для расчета. Я отдал ему документы на квартиру для оформления, и он, вызвав шофера, попрощался со мной и спустился во двор. Вернувшись на кухню, я посмотрел на стол и подумал, что убирать со стола и мыть посуду — грустная перспектива. И достал из ящика большой мусорный пакет и все сгреб в него. Не знаю, но мне это понравилось, и я в отличном настроении пошел спать. Утром в воскресенье я проснулся и снова почти к обеду, лежа в кровати и, смотря в потолок, думал о том, что я почти уже освободился от старой жизни, о том, что ждет меня впереди. Я уже примерно представлял себе эдаким дауншифтером в ватных штанах и телогрейке, прохаживающимся по курятнику. Улыбнулся сам себе, почему-то эта картинка из будущего мне нравилась. Не спеша принял душ, позавтракал, точнее пообедал. Позвонил Мишке, договорился по поводу выходного пособия в виде 1,5 миллиона, из которых 1 миллион наличкой я получу в конторе в понедельник, а 500 000 уйдет на депозитную карту. Потом перезвонил Толяну и сообщил, что договоренность в силе, на что он радостно сообщил, что сразу после нашей с ним встречи ему позвонили, предложили хорошую цену за катер. «Брателло, ты прям фартовый в натуре. Меня теперь тут кроме тирки ничего не держит. Ну, рад за тебя. Давай завтра в обед встретимся и оформим машину». «Хорошо, я тебе помогу за твою фартовость. Есть у меня один гаец прикормленный. За 1/2 часа все сделает». «Ну и отлично. Подберешь меня тогда, да поедем оформляться». «Заметано, жду звонка». Пошарахался по квартире. Так вот просто бродил из комнаты в комнату, прикидывая, что мне нужно, а что уже нет. И понял, что самое нужное, что мне может пригодиться вне цивилизации, находится в кладовке и в гараже. В кладовку в свое время много что перекочевало из магазинов «Рыбалка, охота, туризм». Однако последние несколько лет я этим всем не пользовался вообще, за исключением пары выездов на шашлыки с Мишкой и его семейством. Да несколько раз выбирались на Бабахинг по бутылкам стрелять. Теперь-то, наверное, будет время поохотиться. Долго искал ключи от сейфа, пока не обнаружил их на кухне в ящике с вилками и ложками. В сейфе стояли скучие ТОС-97 и МР-153. К нарезнику не более 10 патронов, да и гладкоствол тоже не густо. Початая пачка фетр, дроби, тройки, ну, так понятно, забросил это дело. Кстати, взял с полки Роха. А срок разрешения-то заканчивается через 7 месяцев. Да и хрен с ним, кому в этой глуши будет это интересно. А вот патронов надо бы прикупить с запасом, да и причиндалов для самокрута. Достал все из сейфа и уложил в чехлы. Затем большой 120-литровый рюкзак уложил снаряжение и одежду. В общем, выходной я провел в сборах, и, как выяснилось, не очень-то много у меня и барахла. В спальне вдоль стены стояли рюкзак, 2 больших черных пакета для мусора, который натолкал спальное белье, одежду и обувь, и 2 ружейных чехла. На кухню упаковал 2 небольшие коробки минимум посуды. Осталось в гараже кое-какой инструмент собрать. За ужином я прикидывал, что мне еще может понадобиться, и решил составить список, да проскочить завтра по магазинам. Так, с чувством удовлетворенности и в предвкушении перемен, решил пораньше лечь. Утро понедельника началось с телефонного звонка. Звонил Михаил. «Привет, старик, за тобой заехать?» «Привет, Миш», — сонным голосом ответил я. «Ага, заезжай. 20 минут буду, дозвон сделаю». «Хорошо». Пошлепал, просыпаясь в ванной. Когда я уже допивал утренний кофе, Мишка позвонил и сбросил. До офиса успели проскочить без пробок, был еще рано, и большинство анеков, выпускники Владивостокской автошколы «Анек», только просыпались. До 11 утра я передавал дела Васильичу и посвящал ее в некоторые нюансы текущих договоров. Ближе к обеду засели с Михаилом у него в кабинете и стали готовить документы для нотариуса и налоговой. Когда в кабинет зашла Ирина и сообщила, что нотариус ждет нас в 13:30, у нас уже было все закончено. «Ну что, Сергей, еще не поздно передумать, а?» «Нет, Миш, решение принято окончательно и бесповоротно». «Ясно», — вздохнул Михаил и набрал главбуха. «Наталья Ивановна, поднимитесь ко мне со всем необходимым для Сергея Николаевича». Через несколько минут зашла Наталья с кожаной папкой в руках и положила ее на стол. «Здесь все?» «Да, все, как вы сказали. Спасибо». Наталья вышла, а Михаил открыл папку, достал из нее 2 пачки 5000-х купюр и копию платежки на 500 000, перевод на карту. «Вот, как договорились». «Хорошо, я убрал все обратно в папку. Поехали тогда к нотариусу». Бумажную волокиту закончили через час, И я набрал Толяна, договорились о встрече в одном из отделов ГИБДД, где действительно очень быстро из умеренной комиссионной тирка был оформлен на меня. А Толян получил одну пачку из кожаной папки. После чего я подвез его домой, и мы распрощались. Потом, до вечера, я мотался по магазину и приобретал то, чего, по моему мнению, мне еще не хватало для переезда на землю. Во вторник же с утра я засел за поиски этой деревни Сахарной на автомобильной карте дороги Приморья. Не нашел. Порылся на полке, вспомнил, что должен где-то быть старый атлас дорог, еще совковый. Ха. А на нем нашел именно. Так и есть, С. Сахарная, и к нему пунктиром проселок. А на новом атласе даже этого проселка нет. Вылез в сеть и посмотрел спутниковые снимки тех мест. Действительно, несколько руинированных строений и порядка 10-15 домов, половину которых проглотила тайга. А мне нравится. Сама деревушка находится на северо-западном склоне сопки, на высоте почти 500 метров. Ниже по склону в 3 километрах река. На вершине сопки видны развалины, вероятно, остатки самой ВЧ. Разглядывая все эти красоты, до меня дошло, что электричества там может и не быть как такового. С одной стороны, погрузиться в гармонию природы и есть цель, но ведь наверняка придется заниматься там строительством и прочими энергоемкими процессами. В общем, добавил в список, что еще купить: генератор, канистры, керосиновые лампы, свечи. Оделся и пошел в гараж за тиркой. Вечером же я с нетерпением ждал Леонида Яковлевича, который педантично, как и договаривались, позвонил в домофон ровно 18:00. Я открыл дверь и впустил долгожданного гостя. «Ну что, Сережа, у меня две новости», — сказал Леонид Яковлевич, уже сидя в кресле, раскладывая на журнальном столике прозрачные папки с документами, поглядывая на меня поверх очков в тонкой золотой оправе. «Одна хорошая, другая плохая?» — уже было начал расстраиваться я. «Отнюдь, обе хорошие. Ну так рассказывайте ж скорей. Что касается вашей квартиры, то она уже моя», — наигранно, по-злодейски захихикал он. «Кто бы сомневался. Так, вот ваши деньги». Он достал из портфеля увесистый полиэтиленовый пакет, перетянутый скотчем, и положил на столик. «Замечательно. От вас мне нужны подписи вот тут и вот тут». Он разложил на столике несколько экземпляров документов и потом как бы с намеком сказал: «Я отпустил шофера». «Намек понял», — ответил я и достал из бара два бокала и бутылку японского контрабандного, естественно, бренди. Разлил по бокалам. Мы звякнули бокалами, он лишь пригубил и продолжил: «Теперь, что касается домика в деревне. Я весь внимание. Во-первых, там нет электричества. ЛЭП была, но несколько лет назад сначала отключили ТП, потом уперли трансформатор, потом провода, а потом и столбы попилили на дрова. Ну, я это предполагал. Не то чтобы совсем нет, там есть дизель-генератор, но так как поселение находится вне зоны ответственности какого-либо муниципального образования, то, соответственно, никто топливо не закупает». «А как так получилось?» «Легко. Таких деревенек, поселков и городков много по нашей необъятной родине. Раньше они были на балансе Министерства обороны, а теперь и непонятно даже, чьи они. Во-вторых, река там есть недалеко, и через нее мост. Да, я смотрел в Google мапе, видел там реку небольшую. Так вот, мост этот на ладан дышит. Недалеко есть брод, но проехать можно только когда низкая вода, весной или в тайфун река сильно поднимается». «Ясно. Люди там вообще живут?» «Живут. По последней информации, 20-30 человек. Ну и в-третьих, стоит вам все это удовольствие будет бешеных денег, а именно 100 тысяч рублей». «Это много или мало?» «Это, конечно, много на самом деле за этот дом и в том месте, но вы можете себе позволить обеспечить небольшую прибавку к пенсии бывшему владельцу дома. И комиссионные я туда тоже включил». Леонид Яковлевич взял бокал, откинулся на спинку кресла, отпил бренди и, посмотрев на меня поверх очков, добавил: «Сережа, уверен, что вам это нужно?» «Да. И больше не ищите вариантов. Меня все устраивает. Однако, на такой размен, наверное, решится либо авантюрист, либо романтик, что суть одно и то же, как мне кажется. Смело, однако, и весьма радикально. Вы уверены, что сможете прожить без всего этого?» Он сделал жест рукой с бокалом, как бы охватывающий квартиры и то, что за окном. «Знаете, Леонид Яковлевич», — я повторил его жест, — «еще чуть-чуть, и вот это все меня загонит в депресняк и в конце концов добьет». «Даже так?» «Ага». «Ну что ж, ваше право». Он потянул из портфеля еще один прозрачный файл с документами. «Тогда вот здесь, где галочки, ваш автограф, ну и, собственно, с вас 100 000 рублей». Я расписался везде, где было необходимо, вскрыл принесенный Леонидом Яковлевичем пакет с деньгами, отсчитал необходимую сумму и положил стопку купюр поверх документов. Леонид Яковлевич аккуратно все собрал со стола и убрал в портфель. «Сергей Николаевич, завтра можете заехать ко мне в офис после обеда и забрать готовые документы». «Хорошо, я заскочу в районе 16». Мы распрощались, и я пошел укладываться спать с блокнотом и карандашом в руке. Подумаю на сон грядущий, что мне еще необходимо взять с собой. В среду проснулся рано, позавтракал и составил план мероприятий на день. Строительный рынок, купить ручной инструмент, крепеж и прочее. Автомагазин, масла, фильтра, жидкости про запас, пару ручных лебедок, комплект резины, камеры, пару аккумуляторов, несколько канистр. Хозяйственно-дачный магазин, семена, лопаты, тяпки и прочее. Мотоплуг, бензопилу, триммер и так далее. Продуктовая оптовка, консервы, крупы, макароны, соли, спички. Охотничий магазин, патроны, капсуля, порох, всякие УПСки и закрутки, ножей хороших, сапоги, костюмы и тому подобное. Магазин бытовой техники, небольшую морозильную камеру, зарядники для мобильных устройств на солнечных батареях, батарейки, несколько USB-модемов разных операторов, пару простеньких приемников. Аптека. Тут наберу, что подскажет провизор, скажу, мол, в экспедицию собираюсь, а то прихватит кишки и будут бегать до ветру каждые 5 минут, пока не умру. Электротовары. Провода. Много. И разного сечения, выключатели, патроны, розетки, лампочки и прочее. Да, надо было КамАЗ покупать, подумал я, когда пробежался по списку. Ну, КамАЗ не КамАЗ, а вот прицеп, чую, надо приобрести. Покупка прицепа тоже в список. До вечера метался между магазинами, гаражом, складируя все, пока не позвонил Леонид Яковлевич. «Сергей Николаевич, уже 6-й час, вы что, забыли или передумали?» «Ох, Леонид Яковлевич, простите, пожалуйста, закрутился. Все, лечу к вам». «Давайте, жду». После визита в агентство недвижимости сделал еще один рейс в магазин, затем выгрузился в гараже. Так как скидывал в гараже все неаккуратно, машина уже в него не влезла. Пришлось бросить под окнами. Домой пришел уставший, довольный, счастливый обладатель недвижимости у черта на куличках. Решил поужинать. И за ужином случилась неприятность, хотя я это тоже расценил как знак и подсказку свыше. В общем, откололся зуб, и я решил отложить все дела и завтра посетить стоматологов. Боюсь я их, правда, но современные средства анестезии поход к зубникам делали не таким уж и страшным. Перед сном снова покопался в интернете, в поисках прицепа. Нашел. Убого выглядевшее на фото двухосное конструкция, по заверениям автора объявления, была крепкой и надежной, с нагрузкой в тонну. Созвонился и договорились на посмотреть. Перед сном попялился в телевизор, шли новости. Оказывается, за прошедшие 2 дня по планете прокатилась серия мощных землетрясений и даже трясло в несейсмических зонах. В основном досталось Юго-Восточной Азии, жертв очень много. Наши отправили туда МЧСников и помощь. А в Канаде, на Аляске, где и трясло всего на 5 баллов, в аэропорту Анкариджи на ВПП обнаружили трещину в 10 сантиметров и длиной в километр. Новости закончились. И начался какой-то мыльный сериал, под который уснул. С утра позвонил в стоматологию и записался на прием. Назначили на 11:30, и я поехал смотреть прицеп. Не то чтобы он мне понравился, но вся эта конструкция была действительно надежно сделанной. 1,5 на 2 метра, двухосный, борта в 0,5 метра. В общем, поехали его оформили через автомагазин по-быстрому. А регистрировать я его и не собирался. Мне надо-то до места с ним доехать. Да и категории у меня на прицеп нет. Съездил, пристроил прицеп в гараже. На выходные его загружу и можно ехать. Прием у стоматолога закончился к вечеру. И мне выписали еще один талончик на завтра, ибо сняли мост и дернули отколотый зуб, который, как выяснилось, раскололся вдоль. В общем, полная санация полости рта мне обошлась в копеечку и заняла времени до пятницы. В пятницу же вечером я откровенно нажрался с соседями по гаражному кооперативу, до дома добрел на автопилоте и рухнул спать.